городок наш приехал купец. Он охотник до девичьих сердец, и гуляет народ до зари. Раз поехала, меняй кабаки. Чарку полную хозяйка несет, наш купец ее за ручку берет. И давай, давай ее обнимать, и давай, давай ее целовать, и давай, давай ее обнимать, и давай, давай ее целовать. Гуляй, купец, гуляй, все дело в том, больше прогуляем, больше наживем. Гуляй, гуляй. Хозяйка, ты ее не брони, красную девицу попробуй томи. Наш купец опять тряхнет серебром, затанцует, запоется кругом. Так гуляй, гуляй, российский народ. Молодец. Гуляй, купец, гуляй, все дело в том, больше прогуляем, больше наживем. Гуляй, гуляй, гуляй, все дело в том, больше прогуляем, больше наживем. Гуляй, купец, гуляй, все дело в том, больше прогуляем, больше наживем. Гуляй, гуляй, гуляй, все дело в том, больше прогуляем, больше наживем. Больше прогуляем, больше наживем. Гуляй, гуляй, гуляй, все дело.